тот вечер Гудо зашел в харчевню и купил большой кувшин вина. До полуночи он сидел на холме возле своего дома и пил вино маленькими глотками. Он и сам не помнил, как зашел в дом и свалился у кровати, разбудив своих девочек. Те в страхе прижались друг к другу и до утра не сомкнули глаз, вслушиваясь в пьяные возгласы хозяина дома. Палач проснулся, когда солнце было высоко в небе, и, не притронувшись к еде, приготовленной Аделой, долго сидел у стола, не проронив ни единого слова. Потом он поднялся и, пошатываясь, вышел из дома. До самого вечера палач бродил вдоль канала, вырытого под начальством Патрика, и вспоминал прошедшие месяцы. Было странно и удивительно. Вот канал, а человека, приложившего столько труда и усилий, уже нет. К вечеру, сам того не желая, Гудо оказался возле лесопильни. Здесь его окликнул бюргермейстер. «А, вот ты где. Ты стал плохо относиться к своим обязанностям». Гудо ничего не ответил. И прочесть на его лице ничего было нельзя. Синий капюшон, как и прежде, скрывал пол лица. «Чума-чума, я долги забывать нельзя», – строго сказал Венцель Марцел. «Мог бы и сам заметить, что наши селяне устроили торги у лагеря Альберта. Торгуют и продают. Много продают, а вот пошлину не платят. И почему? Потому что тот, кто должен ее собирать, уклоняется от своих обязанностей. Ты не получишь оплату за этот месяц, если не возьмешься за работу. Ступай. Палач, знай свое дело». Гудо поклонился и пошел прочь от бюргермейстера. Весь вечер он молчал. Задавшая несколько вопросов и не услышавшая ни слова в ответ Аделла растерялась и рано улеглась спать, крепко обняв дочь. Палач, съев кусок хлеба, уснул за столом. Он проснулся поздно и, открыв глаза, увидел стоящую рядом Грету. Девочка грустно смотрела на мужчину. В ее руках был игрушечный меч. «Да, нужно продолжать жить. Ради нее. Ради ее защиты и завтрашнего дня». Гудо улыбнулся и увидел улыбку в ответ. Адела стояла у очага и помешивала варево в котелке. «Я пойду», – мягко сказал палач и, помолчав, добавил. «Я принесу что-нибудь вкусное, может, даже мед». «Да, мед, именно мед. Он развеселит душу. Жизнь станет веселее. Селяне должны торговать медом. Лето кончается, меда должно быть много. И почему я раньше об этом не думал?» Мысль о меде взбодрила его. На душе стало легче. Но все равно хотелось выпить несколько больших кружек пива. Лучше вина. Однако денег осталось мало. А тут еще грозное предупреждение бюргермейстера. «У меня есть право брать оплату продуктами. Столько, сколько я могу унести за раз. А унести я могу много. Почему я этого не делал раньше? Зачем и кого жалел? Мне тогда было не нужно. А сейчас нам это нужно». Гудо утвердительно кивнул и, укутавшись в плащ, помахал рукой Грете. Девочка ответила, тоже помахав им рукой. Палач опоздал. Многие селяне быстро распродали свои продукты и, едва заметив приближающегося палача, поспешили в лес. Гудо огорченно посмотрел на их спины и хотел уже вернуться в дом. Но тут он увидел, как один из селян повернулся и пристально посмотрел на него. А заметив ответный взгляд палача, селянин поправил свою кожаную шапочку и поспешил скрыться за деревьями. Погрузившись в размышления, Гудо вернулся домой. Здесь, как и несколько дней назад, на него взобралась Грета, и он на четвереньках стал объезжать стол. Маленькая девочка покрикивала на свою лошадку и легонько толкала ее босыми пятками. Это была самая приятная ноша, которую когда-либо пришлось нести палачу. А от того, что наблюдавшая эту сценку Аделла несколько раз улыбнулась, в душу Гудо вернулся покой, сердце перестало ныть. Ранним утром Гудо посмотрел на спящую женщину и ребенка и тихо сказал: «Сегодня я точно принесу мед». Потом он поспешил в лагерь Альберта и пришел вовремя. Селяне только начали раскладывать продукты, привезенные на продажу. Увидев рядом палача, Они не посмели спрятать их или скрыться. Гудо оценил каждый товар и назначил пошлину. После этого он направился к тем, что торговали с тележки или с рук. Здесь товара было поменьше, зато Гудо сразу же присмотрел худенького парнишку с несколькими горшочками меда. «Один маленький горшочек оставишь мне в пошлину», – строго велел палач. Парнишка согласно кивнул. «Я тебе и завтра принесу. В лесу много меда, только пчелы слишком кусачие». «А ты их выкуривай ветками можжевельника», – посоветовал Гудо. «Они при любом дыме жалят, но я уже привык», – рассмеявшись, ответил сборщик меда. Пока Гудо беседовал с парнишкой, несколько селян потащили свои тележки в лес. Среди них был и вчерашний наблюдатель с большим мешком на плечах. «Что тебе здесь нужно? Чем ты торгуешь? Завтра ты от меня не уйдешь», – решил Гудо и стал дожидаться конца торга. Присутствие сборщика торгового налога повысило цену на продукты, что вызвало неудовольствие людей Альберта. Но зато Гудо собрал серебро для города и мешок продуктов для себя. «Нет, для семьи», – поправил себя палач и, довольный собой, отправился домой. Мед осчастливил всех. Аделла сварила сладкую воду с корешками, и они съели по нескольку ложек тягучей вкуснотищи. Особенно радовалась Грета. Мед она ела второй раз в своей маленькой жизни. Этой ночью Гудо и его девочки долго бродили возле запруды, бросая в лягушек камешки и слушая их громкое кваканье. Они почти не говорили, но шли, едва не касаясь друг друга.